В России рабства нет, там крепостное право, по сути тоже рабство, только в отношении крестьян. Хотя сейчас времена меняются, и простолюдин может выбиться в люди и получить даже личное или наследуемое дворянство, если сможет показаться полезным. Если вы насчет негров говорите, то вряд ли их можно продать в России выгодно. Там чертовски холодно, и вряд ли негры выживут в таких условиях. Любые другие европейские товары уйдут выгодно, рабов же туда везти не советую, осторожно высказался я. Что ты планируешь делать по приходу в Амстердам? Вернешься в Россию? Немного подумав, спросил капитан. Этот вопрос и меня мучил уже несколько недель. Ехать в Россию? Кто я там? Пацан без роду и племени, который даже на русском языке говорить нормально не может. Да, именно так. Сейчас язык на моей родине отличается от современного мне очень существенно. Там я пропаду, своих я знаю. В Россию нужно ехать уже имея что-то на кармане, и при этом взрослым мужиком. А еще лучше ехать, представившись иностранцем, так ко мне вопросов будет гораздо меньше, чего с немца возьмешь. Я, наверное, продолжу обучение, господин капитан. Возвращаться на родину, не исполнив того, зачем я ехал за границу, будет неверно. Только вот жалование. Боюсь, мне не хватит того, что я заработаю в этом рейсе. Но я что-нибудь придумаю, даже не сомневайтесь. Поделился я своими планами. Что же, Виктор, я тебя понял, и у меня будет к тебе предложение. Ты хорошо справляешься со своими обязанностями, и меня твоя работа устраивает. Я найму тебя на еще один рейс, вместе с опытным штурманом. Будешь платить ему из своего жалования, и он обучит тебя всему, что знает сам. У меня есть такой человек на примете. Старина Кемпфер, если Бог его еще не прибрал к себе. Отличный штурман и навигатор. Что скажешь? Капитан испытывающе уставился на меня. Я не против, господин капитан. Не раздумывая согласился я, только осталось обговорить жалование. Жалование, по-моему, мы с тобой договорились. Сделал вид, что удивился хитрожопый буржуй. И я не возражал, так как для нашего договора сложились определенные обстоятельства. Договор есть договор, и на этот рейс я буду придерживаться его без возражений и жалоб. Однако вы сами знаете, что расценки на услуги штурмана несколько выше. Я уставился на капитана, пытаясь его не спровоцировать на гнев и в то же время дать понять, что я не особо доволен условиями. Дальше начался торг. Мы жарко спорили, приводя друг другу различные доводы и возражая против доводов собеседника, но в конце концов ударили по рукам. Я иду в новый рейс с голландцами в Индию, и жалование мое будет 10 гульденов в месяц. Конечно, это ниже, чем получает любой другой штурман, однако капитан справедливо указал на то, что у меня нет никаких документов, но он берется выправить мне бумаги в ближайшем голландском поселении. Капская колония, колония голландской объединенной Ост-Индской компании в Южной Африке, с центром на мысе Доброй Надежды, была недалеко, и с генерал-губернатором колонии у капитана были хорошие отношения. После посещения Мадагаскара, именно там планировалась следующая остановка Нидерланда. Там в основном жили отставные работники компании, и меня оформят как потомка одного из переселенцев. Как мне сказал капитан, подлога не будет, так как у живущих там голландцев нет документов, их выправляют только тогда, когда кто-то собирается покинуть колонию. Он просто приведет меня в губернаторство и скажет, что хочет нанять на корабль. Учитывая его дружеские отношения с начальством, вопросов не возникнет, мне без проблем выпишут положенные бумаги, полагаясь только на слово капитана. Все были довольны сделкой. Я стану свободным гражданином республики, легализуюсь и получу паспорт, что меня полностью устраивало, а капитан задешево нашел себе хорошего штурмана. Ремонт продлился неделю. За это время я как следует отдохнул, а корабль был приведен в полный порядок. Стеньги стали на свое место, корпус был как следует очищен, проконопачен и просмолен, такелаж и паруса приведены в надлежащий вид. В очередной прилив корабль был снят с мели, а еще через день полностью загружен и готов к плаванию. Загон для животных снова был полон. Дикие козы и кустарниковые свиньи осваивались на новом для себя месте, готовые служить живыми консервами для команды, бочки наполнены питьевой водой, и даже с 1000 яиц морских птиц, которым не повязло разбить свои гнезда слишком низко на скалах, лежали в корзинах вдоль бортов корабля. С питанием сейчас проблем быть не должно, все остальное, что нужно для продолжения длительного плавания и прокорма живого товара, капитан планировал получить уже в колонии. На палубе сейчас командовали унтер морских пехотинцев. Бочки с ржавыми цепями, орудиями ловли людей и усмирения непокорных, заполнили каждый свободный уголок и так невеликого пространства. Нидерланд полным ходом направлялся к ближайшему туземному поселению. «Скажи, Йоп, ты уже участвовал в охоте на негров?» Я с беспокойством смотрел на суету. «Да, хотя, пожалуй, сейчас охоты и не будет, Виктор», — усмехнулся Йоп. «Мы подойдем к селению, и вождь сам продаст нам своих пленников. Тут места хоженые, все давно отлажено. Негры знают, что нам надо, и с удовольствием сделают грязную работу за нас. А если в поселении пленных не будет», — продолжал допытываться я, — «тогда мы войдем в него и заберем всех, кто нам попадется. Зачем далеко ходить, если и так все под рукой? Однажды мы покупали у негров рабов, и вождь запросил слишком большую цену. Капитан согласился, и когда солдаты прибыли в поселение забирать товар, то просто согнали всех его жителей на площадь и погрузили на корабль вместе с пленниками. Вот смеху-то было, когда это черножопый и жадных вождь по доске шел». Весело рассмеялся Йоп. «И почем сейчас рабы?» Через силу посмеялся я вместе с боцманом. «Несколько мотык, ножей, металлической посуды – подарок вождю и его женам. Обычно вождю дарит самый старый мушкет на корабле, а женам – бусы». Опять развеселился Йоп. «Бочонок пороха еще, но не ружейного, а пушечного, что похуже, а может даже и отсыревшего. Такой мушкет долго не протянет. Да ты, Виктор, скоро сам все увидишь». Прав был Йоп, скоро я действительно сам все увидел. Как и говорил боцман, как таковой охоты не было. Партия пленников уже давно поджидала европейские корабли в поселке черных работорговцев. Вся процедура заняла несколько часов, и это было страшно. Корабль встал на рейде бортом к поселению, наведя на него свои пушки, после чего капитан под охраной морпехов отправился на берег, а вскоре шлюпки начали перевозить на борт первых несчастных. В их взгляде еще была надежда, они еще смело смотрели нам в глаза, однако кто есть кто, и чего им ждать, тут же объяснили солдаты. Явно специально спровоцировав нескольких избранных на недовольство, солдаты тут же на палубе, с особой жестокостью, расправились с несчастными на глазах у остальных. Я с ужасом смотрел на то, как троих выбранных чернокожих парней медленно и мучительно убивали цивилизованные европейцы. Одного запороли до смерти, второго четвертовали и обезглавили, ну а третий был оскоплен и с распоротым животом отправлен за борт еще живым. Этот бедолага мучился меньше всех, конец его страданиям положили акулы. Солдаты делали все так же буднично, как до этого кок резал очередную козу на ужин. Стоны умирающих, крики женщин и детей, которые наблюдали за процедурой, и запах крови и внутренностей привели меня почти в обморочное состояние. Я видел много смертей и крови, в том числе совсем жуткие, но впервые я столкнулся с таким преднамеренным актом насилия. Урок покорности и предостережения остальным был преподан профессионалами своего гнусного дела, и теперь можно было какое-то время не опасаться бунта и непослушаний. Живой товар занял свое место в трюме, и корабль работорговцев отбыл обратно на остров, где мы проводили ремонт. Требовалось отсортировать, промаркировать и как следует упаковать людей, навсегда лишившихся свободы. На корабле царила праздничная обстановка. Клеймение и заковывание в цепи мужчин займет немного времени, и весь вечер можно будет предаться распутству с невольницами. Глава 5. Фрегат «Нидерланд» входил в столовую бухту. Впереди виднелся Капстад, столица Капской колонии. Небольшой портовый город выполнял роль перевалочного пункта на пути из Европы в Азию. Порт брал на себя функцию и военно-морской базы голландцев. Как пояснил мне Йоп, население города и колонии делилось на две категории – свободные европейцы и рабы. Последних везли в Капстад из всех районов Африки, и тут на них был огромный спрос. Голландские и немецкие переселенцы, бывшие работники компании, получали бесплатные наделы земли, семена и орудия труда, только с условием их обработки в течение 20 лет и продажи продукции компании по фиксированным ценам. И рабочая сила тут была востребована как нигде в другом месте. Рабов в Капской колонии было больше, чем свободных жителей. Именно тут капитан Нидерланда рассчитывал сбыть весь наш живой товар. Стоя на баке и разглядывая поселение, я вспоминал весь ужас нашего плавания из Мадагаскара к берегам колонии. Почти 40 невольников не пережили этого страшного путешествия. Как обычно, боцман поделился своим мнением на этот счет. По словам Йоба, это просто отличный результат. Во время плавания рабы пережили на корабле ужасные мучения. В большинстве своем не привыкшие к качке, потерявшие свободу люди испытали все круги ада. Вонь, рвота, кромешная тьма трюма. Им не разрешалось выйти на палубу даже для того, чтобы справить естественные надобности. Все это привело к плачевным последствиям. Ночью и днем на борту корабля не прекращались вздохи, плачи, причитания. Я не мог спать, привыкнуть к заунывному завыванию невольников было невозможно. В хорошую погоду я снова проводил ночи в шлюпке, на открытой палубе, только так можно было хоть немного выспаться, чтобы тебя не мучили кошмары. Женщины с детьми и мужчины содержались раздельно, отгороженные друг от друга перегородкой. Женщин содержали ближе к корме, а мужчин к носу фрегата. Женщины не были прикованы и могли относительно свободно передвигаться по трюму, мужикам же так не повязло, они были забиты в свой отсек трюма буквально как селедка в бочке. На острове, когда корабль прибыл для сортировки и клеймения рабов, создали целую карантинную зону. Соорудив три загона, отдельно для мужчин, женщин и больных, моряки по одному выводили негров из трюма, где после осмотра врачом, ему ставили на плечо два клейма, компании корабля, и отправляли в соответствующий загон. Клеймо ставилось, чтобы в порту выгрузки не произошла подмена груза, и недобросовестные конкуренты и брокеры не поменяли здорового раба на больного. Женщины и дети тоже не избежали этой участи, хотя их старались не так глубоко прижигать, как мужчин. Врач производил тщательный осмотр, ища любые признаки болезни. Самой опасной болезнью, по мнению нашего лепила, считался офтальмия. Болезнь могла перекинуться и на экипаж, отчего люди слепли. Бывало, что целые корабли находили в море, с полностью слепой командой. Я сомневался в компетенции корабельного врача, но тем не менее карантин одобрял. Подхватить какую-нибудь тропическую лихорадку совсем не хотелось. На острове мы провели неделю. За это время не осталось ни одной женщины-негритянки, не охваченной вниманием команды. По завершению карантина, двоих явно больных невольников безжалостно закололи абордажными саблями, а остальных снова погрузили в трюм. После чего плавание продолжилось. Непосредственно во время плавания от духоты задохнулись всего трое невольников-мужчин, а вот перед прибытием в порт, капитан провел выбраковку. Всех рабов подняли на палубу, и корабельный врач провел повторный осмотр, после чего признанные негодными к продаже просто отправились за борт. Их буднично отправляли на корм кружившим возле корабля акулам одного за другим. Капитан не хотел больше кормить негодный товар, хотя на пищу, можно сказать, он и не тратился. Матросы весело делали ставки на то, как долго продержится очередной несчастный на воде, однако акул было много, и люди почти мгновенно пропадали под водой, которая немедленно окрашивалась кровью. Мне казалось, что я схожу с ума, и только огромным усилием воли держал себя в руках. Невольников кормили раз в день, просто скидывая в трюм испорченную солонину и спуская на веревке несколько ведер пресной воды. Невольники сами должны были делить между собой воду и пищу. Ведра были те самые, что использовались для помоев и мытья гальюна. Этой воды было явно недостаточно для утоления жажды, однако мучения негров никого особо не заботили. Только корабельный врач и капитан своеобразно проявляли заботу о пленниках, но выражалась эта забота только в том, что они пересчитывали выживших по головам и проверяли, не умер ли кто еще в дороге. Зловоние вернулось на фрегат с новой, невиданной мне раньше мощью. Я буквально глотал свежий воздух на кормовой надстройке, где запах был более-менее терпимым и не мог надышаться. И вот, наконец, мы в порту. Гавань была полна кораблей всех размеров и форм, от небольших рыбацких лодок до гигантских галеонов. Фрегат тут же окружили лодки, из которых наперебой нам стали предлагать различные товары и услуги. Однако, когда порыв ветра расправил флаг на корме, желающих общаться с нами сразу поубавилось. Корабли компании получали провианты и остальной припас со складов, и большинству торговцев ничего не светило. Рядом остались только продавцы продажной любви и рыбаки, соблазнявшие экипаж свежей рыбой. Вся команда находилась в приподнятом настроении. Часть жалования капитан обещал выплатить после продажи рабов. Это была обычная практика компании. В колонии деньги быстро вернутся обратно в оборот этой огромной корпорации, так как большая часть торговых точек и, соответственно, нужных морякам товаров принадлежала как раз этому монополисту. Портовые формальности не затянулись, Нидерланды и его капитана хорошо знали в Капстаде. Выяснив, что за груз привез фрегат, нет ли у него на борту больных заразными болезнями и сколько всего на борту негров и команды, портовые чиновники отбыли во свояси. Им явно было тяжело и неприятно находиться на корабле работорговцев. Я полностью разделял их чувства и тоже рвался на берег. Капитан времени терять не стал, все стоянки у причалов были заняты, и фрегату предстояло стоять на рейде все время своего пребывания в столовой бухте. Часть команды готовилась сойти на берег, а крохотная вахта из залетчиков приступила к ремонту такелажа. На деревянном корабле постоянно что-то ломалось и рвалось, и этот процесс был практически непрерывным. Невольников вывели из трюма, и корабельные шлюпки приступили к переправке живого товара на берег. Брокеры компании, уже получившие отчет портовых чиновников, поджидали новый товар возле пакгаузов компании. Биржа по продаже рабов функционировала в Капстаде без перерывов и выходных. Виктор, когда последняя партия негров была вывезена на берег, капитан, наряженный как новогодняя елка, вышел из своей каюты. Ты поедешь со мной. Я иду нанести визит генерал-губернатору, и мы решим твой вопрос. Там же подпишешь контракт с компанией. Оденься поприличнее. Да как еще приличнее, все свое ношу с собой. То, что мне выдали в качестве подарка от капитана, все на мне. Я следил за собой, вовремя старался стирать одежду, платил деньги парусному мастеру за починку, так что выгляжу я на фоне других членов экипажа очень даже ничего. Спустившись в свой кубрик, я только одел камзол, который из-за жары почти не носил, почистил сапоги щеткой и был готов к высадке на берег. Едва шлюпка отошла от фрегата, я чуть не задохнулся от обилия свежего морского воздуха. Представляю, какое от меня амбре. Мне бы помыться в бане, всю одежду с хлоркой отстирать, а лучше сжечь к чертям собачьим. Радовало меня одно, хоть капитан и два сопровождавших его офицера и нарядились в парадные мундиры, от них 100% пахло не лучше. Шлюпка споро двигалась к берегу, увозя меня от проклятого корабля, на котором погибло так много людей за сравнительно короткое время. На пристани, пропавшей рыбой и смолой, нас уже ожидал экипаж. Капитан с офицерами устроился внутри, мне же было указано место рядом с кучером. Едва все пассажиры заняли свои места, местное такси двинулось в путь к дому губернатора. Я как летчик-истребитель вертел головой, впервые попав в город конца 17 века. Ну, город, это сильно сказано, скорее поселение. Жилых домов в городке было довольно мало, зато административных зданий, складов и пакгаузов был до хрена. Только одна из улочек была вымощена камнем, остальные представляли собой утрамбованный грунт, правда, с деревянными тротуарами. По улицам, по каким-то своим делам двигались горожане. Большинство было чернокожими, и это явно были рабы. В такую жару уважающие себя бледнолицые сидели, наверное, по домам. Изредка на улочках и возле домов встречались компании босоногих детей, которые были заняты какими-то своими детскими делами. В целом ничего особенного, обычный европейский городок, за исключением того, что он находился в Африке. Некоторые деревни и поселки в России в более цивилизованные времена будут выглядеть хуже. Вскоре наш экипаж остановился возле большого, богато украшенного дома. Подбежавшие рабы, в ливреях, приняли поводья и помогли капитану отрыть дверь. Всей частной компанией мы проследовали в резиденцию местного верховного правителя. «Ожидай здесь», — коротко бросил мне капитан и проследовал по широкой лестнице на второй этаж. Мне ничего не оставалось делать, как только развалиться в плетеном кресле на веранде поместья. В помещении была страшная духота, и я больше всего на свете хотел сейчас получить в руки холодное пиво и искупаться. Я устроился под навесом, который густо переплетали какие-то растения. Тут пахло как в раю, я давно отвык от запаха свежей травы и цветов. Что за отвратительный запах? Мерзкий женский голосок раздался у меня за спиной, когда я уже задремал, расслабившись от видов шикарного сада. «Ты кто такой, как ты посмел занять мое место?» — отвечая немедленно. Повернув голову, я увидел девчушку лет 15, в белоснежном платье и с книгой в руке. За ее спиной стоял диковатого вида и черный аж до синевы негр, который держал над головой девушки зонт. Девица смотрела на меня с нескрываемым возмущением, демонстративно морща нос. Приличные девушки с незнакомыми парнями первыми не знакомятся. Усмехнувшись, я разглядывал пигалицу с ног до головы. Или в вашем захолустье манерам не учит? Девчушка аж задохнулась, не зная, что мне ответить. Ее лицо стремительно покрывал румянец. «Я, Патриция Ванденген», — барышня заявила об этом так, как будто только услышав ее имя, я тут же должен пасть ниц и целовать песок, по которому она ходила, или на который. «Приятно познакомиться, Патриция, позвольте представиться, Виктор Жохов». Не менее пафосно представился я и ехидно продолжил: «И все же вы слишком напористы, Патриция, это уже на грани. Я понимаю, что тут трудно найти хорошую партию, однако обычно молодые люди девушкам первыми представляются, а не наоборот. Так сильно понравился, а что, я красивый и умный. Но учтите, Патриция, не для всех мамы ягодку растила. Я ищу свою, единственную, и меня еще надо заслужить. Хам, я прикажу слугам тебя выпороть. Нашлась с оригинальным ответом через несколько долгих секунд красавица. Мы уже на ты, быстро все у вас тут, глазом не успеешь моргнуть, а у тебя уже жена и трое детей. А давай ты сама меня выпоришь, слуги, это не то. Ух, какие у тебя игры интересные, красавица. Но я согласен, я тот еще извращенец. Усмехнулся я. Девчушка стремительно развернулась и почти бегом выскочила с веранды. Я снова уселся в кресло, однако сон как рукой сняло. Вот же блин, так хорошо дремало и не воняло вокруг, разве что от меня. Еще раз попробовать поспать, но поспать мне снова не дали. Где тебя черти носит, Виктор? На террасе появился один из офицеров, сопровождавших капитана. Пошли скорее, тебя хочет видеть губернатор. Почти бегом мы поднялись на второй этаж резиденции, и уже через несколько секунд я входил в зал с огромными по этим временам окнами. Рабочий кабинет, посреди зала стоял стол, а вокруг него с виду очень удобные кресла. Во главе стола, с кубком в руках, восседал пожилой мужик, слева устроился капитан, а на столе лежала морская карта. Наученный горьким опытом, я низко поклонился хозяину здешних земель. «Это он?» Голос губернатора был хриплым и неприятным. «Договерт, его зовут Виктор Жохов, он русский, и именно его мы выловили из океана», капитан говорил с каким-то напряженным голосом. «Я хорошо успел узнать этого человека и уже по интонации понял, что разговор идет совсем не дружеский. Виктор, имя похоже на английское. Ну-ка ответь мне, юноша, что за англичане потопили ваш корабль, как он назывался и куда следовал?» Как звали капитана? Еще в прошлом году Голландия и Англия подписали мирный договор. Если на вас напали англичане, то это были либо пираты, либо ты врешь. Тон губернатора не предвещал ничего хорошего, мой друг Михаил не знал об этом, так как больше года был вдали от цивилизованных мест, иначе, я уверен, добился бы от тебя правды еще в море. Отвечать, а ведь капитан, падла такая, говорил, что проблем не будет. Вот это подстава. К такому разговору я не готовился. Я мучительно соображал, что делать. Отвечу на все ваши вопросы, ваша милость, не извольте сомневаться. Мне тоже показалось странным, что напавший на нас корабль не был похож на военный, мы думали это английские каперы. Теперь же мне совершенно ясно, что это пираты. Покрываясь холодным потом импровизировал я на ходу, корабль назывался «Шторм», а капитаном был мой дед, его звали так же, как и меня, Виктор Жохов. Мы следовали из Южной Америки домой. Мы русские, а корабль мы приобрели у немцев. А что? Почти не соврал. Боясь запутаться в показаниях, я решил говорить почти правду. Был такой корабль по имени «Шторм», взятый у немцев. Был. Был бой с американцами, а они как раз бывшая английская колония. Был. Да и капитана на «Шторме» звали Витя Жохов. Если все погибли, почему ты выжил? Мой ответ губернатора явно не удовлетворил. Я не помню. Спросите у уважаемого господина Михаила, когда они меня подобрали, я был без сознания. Последнее, что я помню, это взрыв. Я смотрел прямо в глаза губернатору и говорил чистую правду, я говорю правду. Это мы сейчас выясним. Губернатор позвонил в колокольчик и тут же в дверь заскочил очередной чернокожий раб. Ну-ка позови сюда Ифа. Негр беззвучно скрылся, а в комнате повисло напряженное молчание. Капитан сидел мрачный, несмотря в мою сторону и пил вино, губернатор же злорадно смотрел на меня. Через несколько минут в комнату вошел невзрачного вида мужичок и низко поклонился. Этот человек утверждает, что он русский, губернатор ткнул в меня пальцем, проверь, кто такой фот в чай не мешкая отрок. Мужичок, повернувшись ко мне, искажая русские слова и говоря с каким-то жутким акцентом, обратился ко мне на русском языке. Русский я, меня зовут Виктор Жохов, объясни этим иродам, что я не вру. Я обрадовался. Тут есть кто-то, кто говорит на моем родном языке, и сейчас он подтвердит, что я не вру. Врет ваша милость. Тут же повернулся к губернатору поганец, на русском говорить, но он ему не родной, да и не все понятно балакает. Выучил где-то, а русским прикидывается. Ты чего несешь, сучий потрох? Взревел я на родном языке, когда понял, что все обернулось совсем не так, как я предполагал. Эта падла меня подставила. Ну-ка скажи ему, что ты пошутил, гнида. пес смердящий, я русский, и ты это знаешь». От моего голоса мужичок втянул в голову, в плечи и как-то сжался, испуганно посматривая то на меня, то на губернатора. Губернатор же в это время вовсю выбивал из своего маленького колокольчика звонкую мелодию. Скоро в кабинет ввалились три солдата, и по знаку губернатора жестко скрутили мне руки. Это Ефан, русский купец из Архангельска, проворовался в свое время и бежал из Московии. Мне как-то он конфиденциальные услуги оказывал, а я добро помню. Теперь он мой садовник, довольный губернатор, не обращая внимания на мои вопли и протесты, обратился к капитану, и пригодился, как видишь, опять. Я ложь всегда чую, сдается мне, что этот Виктор Жохов с одного из разбившихся в непогоду пиратских кораблей. Он соврал тебе и мне, а значит, врет и во всем остальном. Мы проведем дознание, выясним все и повесим мерзавца. Ты прав, Говерт, всегда был слишком добрый и доверчив. Капитан за меня заступаться и не подумал. Жадная сука решила сэкономить 5 гульденов, не иначе. Он спокойно допил свое вино, как будто меня тут и не существовало, только теперь мне придется найти нового штурмана. Меня выволокли из кабинета, и дослушать интересный разговор двух старых друзей я не успел. Возле лестницы я только успел заметить Патрицию, которая злорадно смотрела мне вслед. Моя жизнь, которая казалась начала налаживаться, дала новый поворот, и врезала меня на всей скорости о суровую действительность здешних нравов и порядков. Глава 6. А в этом паршивом голландском городишке и тюрьма была, чтобы он сгорел синим пламенем. Так себе, конечно, тюрьма, не сравнить с теми же питерскими крестами, но тем не менее, все атрибуты присутствовали. Закрытый тюремный двор, камера, решетки на окнах, параша в углу, только вот нар нет, видимо, заключенным тут такой роскоши не положено, ни хрен морду баловать. Только вот кинули меня в это райское местечко, после того, как в кандалы заковали. Заковали в прямом смысле этого слова. Надев на руки и ноги ржавые цепи прямо возле местной тюряги, меня отволокли в местную же кузню, где равнодушный кузнец вбил в оковы 4 железные заклепки, предварительно раскаленные в печи. О моем комфорте никто не заботился. Пару раз заклепки соскальзывали с предназначенных для них отверстий, оставляя на моей коже волдыри от ожогов. Сидел бы я спокойно, такого бы не было, только вот я совершенно не желал заиметь такие стильные украшения, я же не баба, браслеты носить я сопротивлялся как мог, однако тело подростка ничего не могло противопоставить 4 крепким мужикам, которые занимались процессом надлежащего оформления пленника, всего избитого, в порванной одежде, с обожженными запястьями и лодыжками, меня кинули в тюремную камеру. Я сорвал голос, прося помощи и понося своих мучителей, капитана, губернатора, сучку Патрицию и особенно Ефа последними словами, на всех известных мне языках мира, однако мои мольбы и проклятия остались без ответа. Сволочь Ефан, а скорее всего на русском просто Ванька, поставил меня так, что теперь хоть волком вой. Если мне доведется выбраться из тюрьмы, эта гнида займет в моем списке личных врагов почетное 2-е место, сразу после губернатора. Хо, у нас новое мясо. От мыслей, как же мне себя любимого жалко, меня отвлек чей-то тихий и хриплый голос. Я обернулся, и присмотревшись увидел, что камера совсем даже не пуста. Еще 3 человека в таких же цепях, как и у меня, сидели на полу в дальнем углу камеры, подальше от двери и параши. Я в тюрьме не впервой. Доводилось сидеть несколько месяцев под следствием, там моими сокамерниками кто только не был, и интеллигенты, и матерые уголовники, однако таких персонажей видеть мне раньше не доводилось. Все 3 выглядели сильно потрепанными, буквально замотанными в окровавленные обрывки собственной одежды. Возраст определить было невозможно, они были настолько измучены, что страдальческая гримаса искажала их лица. Вечер в хату бродяги. Вежливо поздоровался я, кто смотрящий. «Ты чего несешь, пацан?» — тот же голос спросил меня удивленно. «Смотрящий сегодня ублюдок Зигер, именно он тебя и притащил к нам в гости. А завтра будет Барри, а послезавтра Флип. Все они — выкормыши бешеных собак из тюремщиков этой проклятой компании». Растерялся я. Как вести себя в современной тюрьме моей родины я знал, а тут впал в ступор. Никаких понятий нет, какие правила, какие расклады. Чего мне делать то вообще и что меня ждет? Ну здравствуйте что ли, меня зовут Виктор. Виктор, да, не могут успокоиться голландские твари, еще одного француза загребли. Или ты англичанин, не могут простить нам, что проиграли в войне. Иди сюда, Виктор, мы подняться не можем, А кричать через всю камеру я не в состоянии, голос сорвал, сиделец перешел сначала на французский, а когда понял, что я его не понимаю, на английский язык, я уже видел, кто со мной разговаривает, это был мужик, который сидел на самом-самом центре. А чего сорвал то, чтобы хоть что-то сказать, задал я вопрос на том же языке. Я неспешно направился к троице, гремя своими цепями. «И ты сорвешь, малец», через силу усмехнулся собеседник. На допросе все кричат так, что потом говорить не могут. Вон Франсуа с Гастоном вообще голос потеряли. «Ты с трудом говоришь на английском, ты из колоний, типа того», отрешенно ответил я, уже вблизи с ужасом разглядывая сокамерников. Только сейчас до меня дошло то, что сказал мне мужик, и соотнеслось с их внешним видом. Мужиков жестко пытали. Ноги у всех были обмотаны кровавыми тряпками, руками они почти не шевелили, а следы от кнута были по всему телу. Видимо, они совместными усилиями смогли как-то перевязаться, но ни руки, ни ноги их толком не действовали. «Чем это вас так?» – спросил я, покрываясь холодным потом. «Ясно чем, тисками, кнутом и дыбой», – спокойно ответил мужик. «Два раза нас уже допрашивали, еще разочек вытерпеть пытку огнем и считай отмучились, можно будет спокойно на виселице отдыхать, а у тебя еще все впереди. Почему три не проще ли сознаться, чем такое терпеть?» Волосы на моей голове поднимались дыбом. «Так мы и сознались, во всем, что они просили», опять рассмеялся мужик, «только вот, по закону три раза пытать положено, дабы установить истину. Это я тебе дословно эту гниду дознавателя цитирую. Ты главное все три раза показания не меняй, а то снова пытать начнут. Твою мать, я сполз по стене на ослабевших ногах, в чем вас обвиняют? В пиратстве ясное дело», собеседник продолжал веселиться, «в убийстве голландцев, захвате кораблей и разбое. Так вы пираты, я находился как в тумане». «Нет, конечно, мы честные люди», возмутился мужик, «только вот голландцам все равно. Наш корабль разбился на рифах возле Мадагаскара, и нас на наше несчастье подобрали эти торгаши. Ах да, я не представился, меня зовут Никола Дюксон, капитан когда-то славного, а теперь покоящегося на дне океана шлюпа Святая Марта. А зачем вы сознались?» Я уже почти кричал. «Если сознаешься, пытать хоть и будут, но не особо и сильно, а вот если будешь упираться, мало кто выдержит до последнего оборота винта». Мужик горько улыбнулся, «вот и я не смог. На рейде стоят три французских корабля, на галеоне «Нептун», капитаном мой двоюродный брат Корнелий Якобсон. Галеот, по слухам, зашел в гавань третьего дня, и я уверен, разыскивают они именно нас, так как мы должны были встретиться возле Мадагаскара. Корнелий мог бы подтвердить мою невиновность, однако эти приспешники дьявола об этом и слушать не хотят. Нам не положен ни адвокат, ни свидетели, ни любой другой защитник, наша участь предрешена. Нас бы уже давно повесили, но ждут ухода кораблей, чтобы французы не узнали о нашей казни. Мне стало трудно дышать. Пытки меня уже как-то пытали в тюрьме НКВД, когда я сидел там по ложному доносу, и я выдержал, но судя по всему, то, что со мной было, это жалкие цветочки, по сравнению с ожидающими меня ягодками. У мужиков раздавлены ноги, вывернуты из суставов руки и с них просто сняли кожу кнутом. Если верить словам Николя, то припираться и отрицать вину не выйдет, это приведет к еще большим увечьям, и даже если тебя потом оправдают, что вряд ли, ты останешься на всю жизнь инвалидом. Но и признание вины не поможет, а вдруг ты оговорил себя, будем пытать, пока не сознаешься, что ты невиновен. Тупость ситуации поражала, и это было бы смешно, если бы не было так страшно. Я безвольно сидел, прислонившись спиной к стене и не реагировал на вопросы Николя. Тот, видимо, соскучился по компании людей, которые могли ему что-то сказать в ответ, ведь два моряка, которые сидели с ним в камере до моего прихода, просто не могли говорить. Их попытки приводили лишь к сиплому шепоту, который невозможно было разобрать. Главное, что я уяснил из его монолога, что у меня есть только сегодняшний и завтрашний день, чтобы решить проблему, а потом за меня возьмутся всерьез. Сегодня суббота и уже вечереет, а завтра воскресенье, в эти дни нормальные палачи отдыхают и ходят в церковь, наверное, грехи замаливать, а в понедельник, отдохнувшие и принявшие причастие, они с новыми силами примутся за работу. Вечером нам принесли баланду. Она разная бывает, но для меня вся тюремная пища именно так называется. Бобовая похлебка и кружка воды, вот и все, что было положено арестантам. Мне пришлось поухаживать за пленными моряками, Сами они могли передвигаться только на коленях, а вот ели они как собаки, поставив миски на пол и наклонившись к ним. В руках ничего тяжелого они удержать не могли. Я помог напиться страдальцам и поесть, а вот сам есть не смог. Аппетит пропал напрочь. Если у тебя есть деньги, пацан, можешь купить нормальной еды у Зигера. Он, конечно, берет много, но принесет все как положено. Как всегда, Никола поделился полезной информацией, даже вино. Ибо эта сволочь совершенно не пьет ничего, кроме воды. Оттого, наверное, и злой такой. Купить? Подавленно переспросил я и непроизвольно хлопнул себя по карману. А ведь деньги на месте, меня никто не обыскивал. У меня почти гульден, мелкими монетами. Ну да, Никола удивленно уставился на меня, как и в любой тюрьме. У нас были деньги, да мы их уже потратили. Если ты купишь мне вина, мальчик, я помогу тебе. Как оживился я, удавлю тебя. Это не больно, достаточно пережать жилы на шее, и ты потеряешь сознание и ничего не почувствуешь. Это быстро, огласил мне свое заманчивое предложение француз. Фу на тебя, Никола, это почти то же самое, что и самоубийство. Это не выход, сплюнул я, вина я куплю, и даже нормальной еды, только душить меня не надо. Ты лучше скажи, а Зигер один охраняет нас, а зачем больше? Три калеки и мальчишка, с нами справится любой, рассмеялся Никола. Ну так что, зовем Зигера? Зови. Я лихорадочно пытался поймать ускользающую от меня мысль, что-то такое крутится в голове. Ха, мальчик, стучи в дверь сам, мне это трудно сделать, а разговаривать с этой тварью буду уже я. Никола, как всегда, сказал это с улыбкой на лице. И что ты хочешь, чтобы он принес? Я задумался. Все то время, что я в камере, я обследовал свои кандалы. Они рассчитаны на взрослого мужика с крупными руками. Чтобы выдернуть ладонь из стального кольца, мне не хватало буквально чуть-чуть. Если у меня будут жирные руки, то можно попробовать освободиться. Само по себе снятие кандалов с рук мне ничем не поможет. С ногами такой фокус может не пройти. Да и из камеры я не испарюсь. Но если у меня будет все, что надо. Кувшин вина, жареного каплуна, сыр, окорок, и пусть будет целый. Хлеба, зелени, чтобы на четверых хватило. Да, и пусть принесет масло, чтобы обработать ваши раны и чистой материи, я вас нормально перевяжу, через несколько секунд ответил я. Ты святой праведник, мальчик, прослезился Никола, стучи быстрее, мне не терпится промочить горло. Переговоры с тюремщиком прошли быстро. Получив заказ, Зигер велел ждать, и забрав половину моих денег, удалился. На улице темнело, сквозь полукруглое окно, забранное решеткой, был виден тюремный двор и будка охраны, из которой можно было наблюдать и за окном, и за дверью в камеру, и за воротами тюрьмы. Стратегическое место, и выбрано очень правильно. А там, сразу за воротами, свобода. Воды столовой бухты совсем недалеко, а на рейде полно кораблей, которые могут увести меня из этого проклятого места. Осталось только до них добраться. Решетка на вид выглядела крепкой и основательной. Покрытые ржавчиной толстые прутья глубоко входили в мощную, каменную стену. Я дернул один прут. Стоит как влитый, но попытаться стоит, терять мне нечего, уже в понедельник меня будут калечить, и к вечеру того же дня, если я, конечно, его переживу, шансов на спасение уже не будет. Зигер вернулся через час, и этот час нас никто не охранял. Две корзины съестных припасов и заказанных перевязочных материалов честно были доставлены в камеру смертников. Я разделил жареную курицу и сыр с хлебом на всех присутствующих в камере. С едой и питьем мне опять пришлось помогать изувеченным французам. Кувшинчик с вином пошел по рукам и был выпит одним махом. На дворе уже была глубокая ночь. Руками и цепью от кандалов я разделал окорок, извлекая из него кость. «Никола, масло и ткань я вам не отдам. Я хочу отсюда сбежать». Глядя в глаза бывшему капитану, поделился я своими планами. «Со мной вы пойти не сможете, но я прошу вас помочь мне. Взамен я оставлю тебе все свои деньги, что останутся после реализации моего плана. Сбежать отсюда не выбраться». Никола удивленно смотрел на меня. «Жевать перестали и остальные. Если ты хочешь напасть на Зигера, то оставь эти мысли. Он чертовски силен и просто изобьет тебя, а потом закинет в выгребную яму». «Я все же попытаюсь», — упрямо ответил я. «Что ты задумал?» Никола даже дышать перестал. «На все оставшиеся у меня деньги закажу еще еды из таверны. Когда Зигер уйдет, я сниму кандалы с помощью масла, они мне большие. Решетку сломаю костью и тканью», — поделился я своими планами. «Бедный мальчик, ты тронулся умом». Искренне сочувствуя мне, воскликнул Никола, и только что пальцем у виска не покрутил, костью и тканью железную решетку. Именно так, я по крайней мере попытаюсь, и лучше пусть меня убьют на свободе, чем запытают до смерти. Усмехнулся я, ты, когда-нибудь слышал про рычаг? Все очень просто, главное, чтобы выдержала ткань и хватило времени. Скажи мне, пойдет ли Зигер ночью за припасами, если ему заплатить, за деньги он тебе и свою маму для потех приведет. Рассмеялся Никола, хорошо пацан, я хочу посмотреть на то, как ты это будешь делать. Денег не надо, считай, что моя помощь будет платой за представление. Хочу посмеяться от души перед смертью. Зигер поворчал, но за вторым кувшином вина и закуской отправился беспрекословно, едва только увидел в моих руках деньги. Я наблюдал в окно, как сторож скрылся за воротами и тут же принялся за дело. Кандалы с политых маслом рук соскользнули без проблем, а вот ноги мне освободить не получалось. Время шло, а я все пытался выдернуть свои копыта из железа. Не получается. Бросив бесполезные попытки, я, сняв с себя камзол, подвязал цепь к поясу и занялся решеткой. Этот способ я видел в каком-то дурацком фильме, название которого сейчас и не вспомню. Обмотав два самых длинных прута тканью в несколько слоев, я вставил в слабину свиную кость и начал скручивать. Моих сил явно не хватало, но прогресс был. Прутья начали сходиться друг к другу. Одно из них едва заметно поднималось из основания. Черт возьми, Никола с расширенными от удивления глазами смотрел на то, как подросток с помощью нехитрых предметов гнул железный прут. Давай вместе, я буду помогать тебе зубами. Давай, ребята, это наш шанс. Виктор, привяжи к одному из концов веревку. Препираться я не стал. Используя свою рубаху, я за рукава привязал ее к краю кости, и все три француза, как заправские бульдоги, вцепились в нее, не жалея зубов. Ткань трещала и грозила вот-вот порваться. Мы с рычанием и стонами крутили рычаг, как вдруг с железным звоном один из прутьев выскочил из гнезда. «Беги, Виктор!» Тяжело дыша сказал мне Никола, «доберись до Нептуна и расскажи о нас капитану. Молю тебя, не бросай нас. Я помню добро, и ты не останешься в накладе. Я попробую, Никола, только это чертова цепь. Если я это сделаю, вы укроете меня от голландцев на своих кораблях, ты должен обещать мне это». Дождавшись положительного ответа, я подтянулся на руках и, гремя цепью, вывалился во двор тюрьмы. По моим расчетам, тюремщик должен вот-вот вернуться, а значит, времени у меня почти нет. Мне предстояла простенькая задача – пройти через поселок и порт с треноженной лошадью, а потом в темноте найти французский корабль и доплыть до него с цепью на ногах. Фигня. Делов-то, Витя Жохов и не с таким справлялся. Глава 7. Не пьет Зигер, говорили французы, мол, слишком правильный. Может, и не пьет, а вот до девок, видимо, охоч был голландец. Характерные звуки борьбы в партере я услышал почти у себя под ногами, едва отошел от ворот тюрьмы на сотню метров. Ночью было темно, хоть глаз выколи, небо было затянуть тучами, ни звезд, ни луны видно не было. Я шел на шум моря и причем вдалеке от накатанной дороги, и вот нарвался, почти сразу. Как бы я ни подвязывал ножную цепь, она все равно издавала звуки, да и идти было трудно, не длинная она совсем. Мне приходилось идти, согнувшись и держать цепь руками, уставившись носом в землю. Да еще и топор мешал, который я прихватил возле дровницы, у кондейки охранника. Тяжелая штука, почти колун. Топор мне нужен был не для самообороны, с помощью него я намеревался сбить заклепки с ножных кандалов в каком-нибудь укромном месте. Я был сосредоточен на том, чтобы приспособиться к такому неудобному способу передвижения, и, честно говоря, зевнул любовничков, как и они меня. Шум, что я издавал, они заглушали своими же стонами страсти. «Ой!» — встревоженно воскликнула женщина, как только я возник перед ними, и шум безудержного секса тут же сменился на паническую возню. Видимо, пара пыталась на ощупь привести себя в порядок. Я смотрел на них практически в упор и с ужасом опознал в Казанове тюремщика, который судорожно пытался натянуть на себя штаны, затравленно озираясь по сторонам и что-то быстро шепча на голландском языке. Когда такие дела делаешь на адреналине и быстро, обычно ничего хорошего не получается. Для этого года два тренироваться надо. В армии по тревоге, например, вставать и под горящую спичку в руках старшины одеваться. Но Зигер в армии не служил, да и одежда сейчас не для быстрого одевания. Куча шнурков, поясков и застежек, которые еще в темноте нащупать надо. Это не я, она сама ко мне пришла, я тут ни при чем. Наконец-то я разобрал слова тюремщика. Понятно, Прелюбодеянием он явно занимался не со своей женой. Надо срочно действовать, пока он не видит, кто стоит перед ним, ибо сейчас занят другими делами, поэтому и оправдывается, а вот когда рассмотрит, поздно кается грешник. Будешь знать, как чужих девок по подворотням валять. Сейчас я тебя научу родину любить. Топор со свистом рассек воздух и обрушился на голову сидящего на заднице мужика. Голландец без звука рухнул на землю. Отпускаю тебе твои грехи, сын мой. Я повернулся к оцепеневшей женщине, которая, бросив ворох своей одежды, закрыла лицо руками, видимо, ожидая такой же участи, как у своего любовника. «Как звать?» — отвечает прошмандовка. Заорал я на перепуганную колонистку, которая так и не открыла глаз. «Хельга», — прошептала в полуобморочном состоянии свое имя любовница Зигера. «Муж кто?» «Имя?» «Кем тут работает?» — рявкнул я. «Енигбаринт, пастор он». Это признание я едва разобрал. Настолько тихо были произнесены слова. «Оба-на! Так вы что, протестанты что ли? У католиков священники не женятся вообще, у православных не могут жениться только священники, принявшие монашество, а вот протестанты признали равенство священников и мирян в этом вопросе. Что же ты, девка, натворила? Двух мужиков загубила. Ты знаешь, что за измену бывает, если об этом узнают? Пожалуйста, не надо. Еник старый совсем, он ничего уже не может, а я живая, я жить хочу. Не говорите ему, я все, что хочешь, сделаю. Хочешь, тоже меня возьми. Полуголая жена местного священника встала на колени и поползла ко мне, явно с намерениями обесчестить это бренное тело. «Стоять, Зорька, такого добра нам не надо». Я окровавленным обухом топора остановил женщину и задумался. «Сейчас мне точно не до плотских утех, однако что-то в этом есть. Судьба подарила мне очередной шанс, мне нужна повозка и лодка. Сможешь незаметно достать и провести меня в порт? Лодки рыбаков стоят возле пирса, их никто не охраняет, а повозка у меня есть». Я сказала мужу, что уехала к сестре на ферму. Немного отойдя от шока, женщина наконец-то подняла на меня глаза. «Так ты беглый, неважно. Если меня поймают, молчать я не буду. Хоть я и беглый, но я мужик, а ты баба, поверит мне, да и твой хахаль жив пока еще». Под пытками он несомненно признаться. Нехорошо усмехнулся я. «Думай быстрее, Хельга, я тебе помогу, что надо делать». Приняла наконец решение жена пастора. Видимо, страх позора и наказания за измену был сильнее страха перед беглым преступником. Вдвоем с Хельгой мы связали лежащего без сознания тюремщика его же вещами. Я ударил его обухом топора, и он еще дышал. Башка у тюремщика оказалась необычайно крепкая, или я просто слишком слабый. Обыскав Зигера, я нашел связку из трех ключей, и под моим конвоем Хельга отвела меня к своему экипажу. Простенькая повозка, наподобие арбы, только легче и изящнее, в которую была запряжена лошадь, стояла неподалеку. Усадив женщину на место кучера, я приказал править к тюрьме. Я решил воспользоваться случаем и забрать пленных моряков сразу. Договориться с французами лучше всего смогут сами французы, а у меня таких целых три штуки, которые будут мне чертовски благодарны за спасение. Хельга же тут живет и сможет доставить нас на место куда как лучше меня. Мне же, чтобы дойти до пирса пешком, пришлось бы преодолеть незнакомый поселок и порт, где легко заблудиться. «Эй, Никола, с вещами на выход, и быстро, мужики, времени мало». Отворив дверь камеры, я вместе с Хельгой зашел в помещение и обратился к французам. «Виктор, почему ты еще тут? Зигер уже должен вернуться». Никола в отчаянии уставился на меня круглыми от ужаса глазами. «И кто это с тобой?» «Зигер не вернется, он тут неподалеку прилег отдохнуть. А это Хельга, она любезно согласилась подвести нас до лодки. Хватит разговоров, быстро на выход». Нетерпеливо прервал я причитание француза, потом все расскажу. Надо отдать должное французам, жить они хотели сильно. Несмотря на адскую боль, они на коленях чуть ли не бегом выбежали из камеры, и мне, с помощью Хельги, удалось посадить их на повозку, после чего, закидав пленников всем хламом, что я нашел во дворе тюрьмы, мы двинулись к бухте. Я сидел рядом с Хельгой, на всякий случай приставив к ее боку нож, что снял с пояса Зигера. Береженного Бог бережет. Повозка шустро катила по безлюдным улицам поселка к Спасительному морю. Я, сосредоточившись, старался следить за всем, и за своей пленницей, и за направлением движения, да и по сторонам головой крутил. Наш побег пока оставался незамеченным. Запахло морем, я отчетливо услышал шум прибоя. Повернув за очередной пакгаус, я увидел перед собой столовую бухту. На рейде стояло множество кораблей, и у многих из них горели кормовые и носовые фонари. В порту это важно, риск столкновения с соседями велик, и на освещении капитаны старались не экономить. Через пару минут повозка съехала на песчаный пляж и остановилась возле растущего прямо на берегу дерева. «Приехали, лодки на берегу, берите любую и ради бога, уходите скорее». Хельга заметно нервничала, она вцепилась в вожжи и дрожа, то ли от холода, то ли страха, не двигалась с места, не так быстро. «Идти навстречу пожеланиям Хельги я не спешил, сейчас ты мне поможешь спустить лодку на воду, погрузить туда моих товарищей и покажешь, где стоит галеон Нептун. Вот до него ты мне и поможешь довести лодку, а потом приведешь ее назад и поставишь на место. Мне не нужно, чтобы лодки хватились утром. Шевелись, корова, не заставляя меня пускать тебе кровь. И учти, если ты приведешь нас к голландскому кораблю, вместо французского, я тебе успею кишки выпустить». Подтверждая серьезность своих намерений, я прижал кончик ножа к щеке женщины и слегка надавил. Хельга вздрогнула, не произнося ни слова, выбралась из повозки и направилась к стоянке рыбацких лодок. Французский корабль стоял далековато от берега. Галеон имел большую осадку, и его капитан решил не рисковать, припарковав судно на глубоком дне. Мы гребли вдвоем с Хельгой, и я явно проигрывал ей как гребец. Уключены были замотаны тряпками, и тем не менее мы производили много шума. Адмиралы на веслах не ходят. Последнее время с берега на корабль или между кораблями флотилии меня возил моторный катер, поэтому опыта передвижения на веслах у меня было маловато. Рыболовное корыто, на котором мы сейчас плыли, было совсем не похоже на прогулочную лодочку в пруду Московского парка. Я то и дело хлопал веслом плашмя об воду, забыв его повернуть, или погружал его либо слишком глубоко, либо недостаточно, отчего весло вырывалось из воды, обдавая всех пассажиров брызгами. Лодка виляла на курсе как пьяная, но тем не менее двигались мы довольно быстро. Французы сидели тихо, не произнося ни слова, они, казалось, не могли поверить в свое спасение. Постепенно галеон приближался, а на берегу все было по-прежнему тихо. «Кого там черти несут?» — крик с борта приближающегося галеона раздался неожиданно. Кричали на голландском, и я занервничал, отпустив весло и выхватив нож. Эта подстилка нас не туда привела. «Обпили след сапитыни, Вите. Позови капитана, быстро!» — хрипло, но довольно громко прокричал Никола на французском языке, и тихо добавил для меня: «Это Нептун, Виктор, мы почти спасены». «Лес Франаис, французы!» — удивленно воскликнул наш собеседник. «А у ИБНСР, ДПЧ той, салаут!» «Да, черт возьми! Поторопись, мерзавец!» — с трудом прохрипел Никола. На корабле послышались быстрые, удаляющиеся шаги, а лодка ткнулась носом в борт галеона. Прошло долгих 10 минут, прежде чем с борта корабля нас осветили два фонаря, и заспанный, недовольный и явно привыкший командовать голос спросил: «Си воус энна виспас де бонни раисен де меэр виллер, воус наурерис леспа из сон савант лематин, куе виуксту, если у тебя нет веской причины будить меня, то ты еще до утра пойдешь на корм рыбам. Чего надо, Сорнлиус? Це ест мои, Никола. Тунирица на испастон цаусин, Корнелий. Это я, Никола. Неужели ты не узнаешь своего кузена?» Никола поднял голову и, морщись от направленного в его глаза света, заговорил с капитаном: «Ницеласем ре дедиеу, ембарку и свите, де плацис лес диаблис. Никола, Божья Матерь, быстро поднять на борт, шевелитесь, черти!» На корабле поднялась суета. Французов бережно, с помощью самодельной люльки, подняли на борт галеона. Я помогал крепить их в лодке и после того, как последний поднялся наверх, схватился за спущенный штормтрап. «Уходи, Хельга, ты свободна. И спасибо тебе, еле что не так, прости. Я был вынужден так поступить», — повернувшись к сжавшейся на корме женщине, сказал я: «Я свое слово держу, и даже если нас снова отправят в камеру, о тебе никто не узнает. А теперь с Богом, до рассвета осталось всего ничего, поторопись». Лодка удалялась от корабля, а я, гремя цепью, с трудом перебрался через высокий борт судна. Напряжение тяжелой и нервной ночи отпускало меня, только вот еще ничего не кончилось. Галеон в голландском порту, и пусть французских корабля тут три и у них много пушек, но голландцев все же гораздо больше. Если капитана прижмут к стенке, он может выдать меня, чтобы спасти свою жизнь. И если французики-моряки для него свои, то я никто, и звать меня никак. Несмотря на то, что я помог бежать его родственнику, меня могут спокойно принести в жертву. Благородные французики-дворяне бывают только в красивых женских романах. Тут все куда как прозаичнее и жестче. Это реальная жизнь. Со мной кто-то пытался разговаривать, но я молчал, французского я не понимал. Меня сочувственно хлопали по спине, очевидно принимая за такого же потерявшего голос французского матроса, как и мои бывшие сокамерники. Кто-то сунул мне в руки медную кружку, в которой явно было вино, и я медленно выпил. Вино хоть и не шедевр, но явно лучше рома и испорченной воды. Никола и капитана уже не было видно на палубе. Франсуа и Гастон были пока тут, их окружили матросы, видимо оказывая первую помощь. Взяв меня под руку, один из французских моряков подвел меня к разгорающейся жаровне, где корабельный кузнец готовил свои инструменты. С меня собирались снять кандалы. Справился кузнец быстро. Два удара, и я наконец-то смог с удовольствием растереть натертые лодыжки. На ногах были кровавые мозоли, и это всего лишь за полсуток активного пользования девайсом. Мне трудно представить, что творится на руках и ногах у моих товарищей по несчастью. Я тихо отошел к борту и сел на жесткую палубу. Кузнец, опробовав на мне технологию, вооружившись своим инструментом, отправился к матросам, а потом поспешил в кормовую надстройку, куда, судя по всему, отнесли Никола. «Ты, Виктор?» Через несколько минут ко мне подошел один из матросов и на английском языке, довольно сносно со мной заговорил: «Тебя требует к себе капитан». Ничего переспрашивать и отвечать я не стал, а просто поднялся и молча отправился за посыльным. Решить все вопросы, в том числе о своем вознаграждении и статусе на корабле, надо сразу, иначе потом будут проблемы. Каюта капитана на галеоне была куда как больше, чем на голландском фрегате. Богато украшенный интерьер производил хорошее впечатление. Это явно был боевой корабль. Обилие пушек поражало. Две из них даже стояли в каюте, упершись стволами в закрытые пушечные порты, в корме. Посреди каюты стоял стол, за которым стояло несколько человек. Горели свечи, и в их свете я увидел на столе Никола, которому оказывали первую помощь. Француз был весь бледный в поту, но его ноги уже были закованы в самодельные лубки. «Виктор, я твой должник. Познакомься, это мой брат Корнелий, капитан-лейтенант французского флота и командир этого прекрасного галеона». Никола кивнул головой в сторону худого и высокого француза, который был одет в военный мундир. «Я поклонился командиру. Я тебе благодарен за спасение моего брата, парень. На моем корабле ты можешь чествовать себя как дома. У нас в роду никого нельзя было обвинить в том, что мы не возвращаем свои долги». Корнелий говорил на английском гораздо лучше брата и смотрел на меня доброжелательно. «Скажи мне, как и за что ты попал в компанию моего брата к этим голландским ублюдкам?»